Глава 3. Мужское и женское начало. Любовь как связующее звено. Мы знаем три основные причины, по которым на Земле было принято разделение человечества на мужчин и женщин. Это: первое. Необходимость воспроизводства материальных оболочек для новых душ. Наши тела – это всего лишь самовоспроизводящиеся оболочки, или иначе можно сказать, самовоспроизводящаяся одежда для душ. Второе. Необходимость обучения душ новым высоким отношениям на основе любви к другим с наработкой в матрицу особых высоких качеств. Третье. Необходимость ускорения прогрессирования душ. Души приходят на Землю с тонкого плана, где они пребывают в специальных конструкциях, именуемых хранилищем душ. Смотрите «Рождение, смерть, карма», том 4, серия «Энциклопедия новой эры». Конструкция создает особые миры, в которых они распределяются по своим уровням развития. На тонком плане в данном хранилище все души однополы, но когда их вселяют при рождении в разные тела, а именно тело мужчины или женщины, то они получают два основных типа поведения в земном мире. Мужчины и женщины ведут себя по-разному, и эти различия в поведении становятся заметны уже с детства. Например, мальчики более активны, любят играть в машинки, обожают всякую технику. А девочки более пассивны, любят играть в куклы, семью, кулинарить. Такое разделение в поведении диктует им программа, с которой воссоединяются их души при вселении в материальные тела. Программы навязывают душе мужской стиль поведения или женский. Души таким образом при вселении разделяются на противоположные особи, но они должны определенным образом впоследствии взаимодействовать, и для этого совершенно недостаточно деловых отношений, которые способствуют развитию в человеке только сухих, холодных качеств. Деловые контакты не способствуют появлению у людей такого качества, как душевность. Богатство душевных качеств приобретается в процессе множества самых различных человеческих взаимоотношений. Поэтому, сначала разделив людей на противоположные полы, высшие задались далее целью воссоединить их для наработки ими определенных качеств. Процесс взаимодействия мужчины и женщины должен был служить их прогрессу. Первостепенную роль в объединении душ, разделенных вселением в функционально разные тела, сыграла любовь. Она же способствовала зарождению множества прекрасных человеческих качеств. Но если на развитие отношений между мужчиной и женщиной смотреть исторически, то в них была вовлечена следующая причинно-следственная связь. Разделение на мужчин и женщин потребовалось для ускорения прогрессирования душ при их нахождении в грубой физической материи. А связующим звеном между ними явилась любовь, которая стала служить механизмом наработки данного и других качеств. То есть сначала души разделили, а затем постарались их объединить через ряд взаимодействий, которые давало особое построение их взаимоотношений на основе любви. Она явилась механизмом их преобразований на пути эволюции. Любовь дала человеку очень многое. Люди привыкли воспевать взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И все человеческие мысли, творчество, все жанры искусства стали строиться на основе этих отношений, то есть связующим звеном в них, становилась любовь. Но при взгляде со стороны иногда кажется, что человек полностью зациклился на любви между существующими противоположностями и попал в какой-то тупик непонимания их истинной сути. Каждая художественная книга, кинокартина, эстрада, театр, телевидение, балет и прочее все твердит о любви к противоположному полу, о необходимости ее наличия или наоборот, о тяжести ее отсутствия. Каждый мечтает ее иметь, но имеют лишь единицы. У людей любовь непостоянна, скоротечна, многообразна и, казалось бы, всегда остается загадочной и непостижимой. И в этом человек прав, так как он мало что знает о ее внутренней сути. Но в воспитании чувства любви высшие пошли дальше отношений мужчины и женщины. Они стали строить на ее основе всеобъемлющее чувство. Любовь – это определенные энергии, обладающие функцией соединения. Они связывают воедино две физические противоположности. Они же связывают и просто что-то с чем-то. Например, человека с местом его жительства, артиста со сценой и профессией, ребенка с родителями, старика с собакой. То есть предметов любви может быть разнообразное количество. Человек учится любить одушевленное и неодушевленное, и тем самым учится нарабатывать энергии, соответствующие данному качеству. Как все прочее, ее надо нарабатывать трудом при совершенствовании в положительном направлении. Само по себе это качество не появляется, не возникает из ниоткуда. Яркая любовь не вспыхнет как звезда, пока душа человека не наработает определенное количество соответствующих энергий. Разве может обладать большой любовью пустая душа? Любовь не дается судьбой, она нарабатывается многими жизнями и поэтому однажды проявляется как благо, как дар, как подарок судьбы. Но судьба посылает ее человеку после того, как он того заслужит. Если же данное качество уже наработано, оно дарует людям прекрасные, возвышенные отношения, красоту поведения, облагораживает чувства, мысли и позволяет человеку подняться на ступень выше.